Глава седьмая. Осада. Конный отряд мессира де Дюрбуаза двигался по покрытой редколесьем равнине уже несколько часов. День выдался солнечным и погожим. Неожиданно впереди на дороге мессир де Дюрбуаз увидел какую-то маленькую фигурку. Похоже, это был ребенок в белой ночной рубашке, и мессир де Дюрбуаз подумал вначале, что ребенок мертв. Однако, услышав приближение всадников, тот поднял голову. Это была девочка лет 11 с длинными прямыми волосами. Когда рядом с ней остановилось несколько десятков всадников, она приподнялась на руках и долго разглядывала их. Глаза ее были полны страха. Стефано, спешившись вместе с командиром отряда, разглядел у нее на груди литой крест из золота. Судя по всему, девочка была из богатой семьи. Мессир де Дюрбуаз спешился первым и присел рядом с девочкой. Неожиданно она стала размахивать руками и кричать: «Демоны! Дьяволы!» Дюрбуаз обнял ее за плечи, успокаивая. При этом он не заметил, что сквозь шелк ночной рубашки на спине у девочки проступает громадное пятно сукровицы. «Мы не дьяволы», — сказал он. «Мы не причиним тебе ничего дурного. Мы хотим тебе помочь. Кто ты? Откуда?» Не успев ничего ответить, она упала. Лицо ее было покрыто каплями пота и красными пятнами. На губах пузырилась слюна. «Позовите отца Жана», — приказал Дюрбуаз. «Пусть посмотрит, что с ней такое». Пока Стефано давал девочке попить, мессир де Дюрбуаз устало вытер рукой в замшевой перчатке лоб и лицо. Солнце ближе к полудню начинало припекать. Не обращая внимания на грязные мокрые пятна, оставшиеся у него на лбу, Дюрбуаз снова наклонился над девочкой. Она по-прежнему испуганно бормотала: «Дьяволы! Дьяволы! Они появились из трубы! Напали! Дьяволы из трубы! Убили всех! Убили всех!» Глаза ее закрылись, и она бессильно откинулась на спину. Подоспевший отец Жан вынужден был только констатировать: она умерла. Дюрбуаз уселся на лошадь, а вскоре его примеру последовал Стефано. «Она говорит что-то про дьяволов. Что это может значить?» Дюрбуаз махнул рукой. «Какая-то ерунда. Обыкновенная крестьянка, да еще больная. Все крестьяне суеверны». После этого он распорядился, чтобы солдаты похоронили девочку. «Да нет же, она никакая не крестьянка», — горячо заговорил Стефано. «Вы видели, какой у нее на шее крест? Он же из чистого золота и рубашка из тончайшего шелка. Нет, она явно из знатной семьи. Она что-то говорила про дьяволов из трубы. В таком состоянии она не могла уйти далеко от своего дома. Нам нужно искать то место, откуда она пришла». Оставив с отцом Жаном двух солдат, которые копали могилу, мессир Дюрбуаз и Стефано с остальными латниками направились на поиски дома этой несчастной девочки. Тем временем лекарь, перевернув трупик, увидел на спине девочки грязное мокрое пятно. От страшной догадки у него задрожали губы. Но, чтобы убедиться окончательно, он достал из своего походного сундука стилет и распорол ткань рубашки. Так и есть. На спине девочки пузырилась огромная язва, заполненная гноем и сукровицей. Отец Жан сразу же отдернул руки. «О, Матерь Божья!» — прошептал он, осеняя себя крестным знамением. «Бубонная чума!» С башни замка, где поселились Аманьян и его товарищи, окрестности были видны на несколько десятков миль вокруг. В основном это была однообразная равнина, иногда нарушавшаяся редколесьем, иногда кустарниками и разделенная пополам, словно чертой, узкой полосой дороги. День выдался прекрасный, и женщины предложили выбраться наверх и провести день, наслаждаясь лучами нежного осеннего солнца. Все уже давно пировали наверху, когда неожиданная картина привлекла их внимание. По лестнице наверх, на башню, поднимались Камила и Мартин Аманьян, одетые в ослепительно белые с золотой вышивкой костюмы. На Камиле было длинное зауженное платье, которое она нашла в ванной, а Мартин одел обнаруженный в одной из комнат мужской костюм из точно такой же ткани и точно такой же вышивкой. Очевидно, над ними трудились одни и те же мастера. Пара выглядела потрясающе. Мартин вышагивал рядом с Камилой, церемонно выставив вперед руку. Она же, с истинно благородным наклоном головы, шла рядом с ним, положив ладонь на его левую руку. Они напоминали знатную пару, приготовившуюся к танцу. «Ишь ты!» — язвительно сказала Клеменция. «Посмотрите, как вы нарядились!» «Почему это они в белом? Мы все в красном, а они в белом!» «Ну и что?» — возразил отец Теобальд. «Мартин главный в нашем отряде. Он имеет право одевать все, что захочет». Клеменция, злобно скривив рот, умолкла. Поднявшись на башню, Мартин и Камила обменялись страстным поцелуем прямо на глазах у изумленно воззревшейся на них толпы. «Какой прекрасный день!» — воскликнул Мартин, блаженно жмурясь под лучами ласкового солнца. На его приветствие никто не ответил. «Белый цвет тебе идет», — пробурчал Тесен. «Ты похож в нем на девственницу». «Да», — с улыбкой ответил Мартин. «Теперь я буду всегда ходить в белом». Тесен надул губы. «Мы же вроде договорились, что все будем в красном». Аманьян по-прежнему улыбался. «Красный цвет очень грязный. Я больше не хочу красный цвет». «Тебя еще что-то мучает, Тесен?» Тот скривился. «Ты вообще какой-то другой, Мартин. Какой-то новый, непонятный». Аманьян уселся за стол и посадил рядом с собой Камилу. Поглаживая ее по руке, он удовлетворенно ответил: «Да, я действительно другой. Я теперь такой, каким всегда хотел быть». Клеменция не могла не оставить такое замечание без внимания. «Все это прекрасно, Мартин, но, по-моему, ты опоздал лет на 10», — едко бросила она. Еще неизвестно, к чему привела бы эта словесная перепалка, однако в этот момент Филипп, стоявший у края стены, неожиданно закричал: «Смотрите, смотрите, всадники! Они скачут сюда!» Это был отряд, возглавляемый мессиром Дюрбуазом и Стефано. «Не высовывайтесь!» — тут же крикнул Аманьян. Около трех десятков конных всадников подъехали к запертым воротам замка и остановились. Стефано внимательно разглядывал стены, на которых не было видно ни единого человека. С каждым мгновением это вызывало у него все большее и большее подозрение. Увидев, как изменилось лицо Камилы, когда она узнала первого всадника, Мартин насмешливо спросил: «Ты не хочешь поздороваться с этим молодым человеком? По-моему, вы хорошо знакомы. И даже, насколько мне известно, должны были пожениться. Ты мне ничего не говорила об этом, но я многое знаю и без твоих слов», — добавил он, перехватив ее удивленный взгляд. Она и вправду всячески пыталась скрыть от Мартина то, что Стефано ее нареченный. Насупив брови, она молчала. «Ну так что, ты даже не помашешь ему рукой?» «Нет, а зачем?» — отрывисто бросила она. Мартин вздохнул. «Надо быть вежливой», — нравоучительным тоном сказал он и подвел Камилу к краю стены. Увидев на башне прямо перед собой фигуру девушки с рыжими волосами, в ослепительно белом, вышитом золотом платье, Стефано тут же замахал руками. «Камила, ты жива! Как я рад тебя видеть! Все ли с тобой в порядке?» «Да», — крикнула она, — «я прекрасно себя чувствую. Мы здесь очень весело проводим время». Стефано ожидал услышать от нее совсем другие слова. Растерянно, оглянувшись на Дюрбуаза, он сказал: «Ее наверняка заставляют так говорить». Дюрбуаз опустил глаза. «А, по-моему, она говорит вполне серьезно. едва слышно произнес он. С каждой минутой самочувствие мессира де Дюрбуаза ухудшалось. Он чувствовал себя таким ослабевшим и усталым, как будто ему пришлось проехать не две, а 200 миль. Его так шатало в седле, что он принужден был склониться к шее лошади и обхватить ее рукой. Услышав слова мессира де Дюрбуаза, Стефано зло сплюнул. «Да нет же, ее нужно забрать оттуда!» «Камила, они отпустят тебя! Почему ты молчишь? Где все остальные?» Мартин решил, что пора показаться и остальным. «Здесь!» — крикнул он, подходя к стене и швыряя вниз в толпу всадников большой глиняный кувшин с вином. Кувшин упал прямо под ноги лошади Дюрбуаза, которая в страхе отпрянула назад, сбросив всадника. «Если бы Дюрбуаз не был болен, ему не стоило бы труда удержаться в седле, однако моровая язва, которая имеет обыкновение распространяться мгновенно, уже сделала свое дело». Дюрбуаз упал на камни и едва не был затоптан другими всадниками, лошади которых также испугались шума. Стефано бросился на помощь Дюрбуазу. «Мессир Андре, что с вами?» Старый рыцарь уже почти потерял сознание. Он еще пытался что-то сказать, но изо рта его вырывались нечленораздельные клокочущие звуки. Сверху, со стен башни, донесся громкий хохот. Стефано в гневе погрозил кулаком Аманьяну. «Негодяй! Если вы что-нибудь сделаете с Камилой, то я распоряжусь, чтобы ваши трупы отдали собакам на съедение». «А мы каждый день с ней что-нибудь делаем», — грубо захохотал Тесен. «Если хочешь в этом убедиться, поднимайся к нам». «Эй, мальчик!» — крикнул Аманьян. «Возвращайся к себе домой, в Ломбардию или Кастилию, куда тебе больше нравится. Камила больше не хочет тебя знать. Она будет жить со мной». Девушка, стоявшая с Мартином на стене замка, чувствовала, как ее бросает то в жар, то в холод от этих слов. Сердце ее разрывалось между Стефано и Мартином, и она сама с трудом понимала, чего хочет. И все-таки где-то в глубине души она была уверена, что рано или поздно обязательно вернется к этому молодому человеку, который сейчас стоял внизу, пытаясь докричаться до нее. А ведь еще совсем недавно, во время их первой встречи, он и знать ее не хотел. «Послушайте», — закричал Стефано, — «если вы сейчас отпустите Камилу, то можете оставить себе все, что награбили, даю слово». «Твой дружок Шатийон тоже давал нам слово», — проявил в ответ Гийом. «Мы вам не верим. Убирайтесь отсюда». Град фруктов и овощей посыпался на собравшихся под стенами всадников. Стефано понял, что здесь им больше нечего делать. Лошади испуганно ржали и пятились назад. Камила тоже решила бросить вниз яблоко, однако в мыслях ее было совсем иное. Воспользовавшись тем, что на нее никто не смотрел, она достала из кармана своего платья положенный туда накануне медальон с портретом ее жениха и кончиком кинжала, лежавшего здесь же, на столе, выцарапала рядом с изображением Стефано маленькое сердечко. Оно словно говорило: «Я люблю тебя. Возвращайся и забери меня отсюда». Когда спустя несколько мгновений яблоко, сторчавшее из него золотой цепочкой, ударилось о плечо Стефано, он поначалу даже не понял, в чем дело. Лишь блеск золота, лежавшего под ногами, привлек его внимание. Достав из яблока медальон, Стефано открыл его и, увидев сердце, с благодарностью взглянул на неподвижно стоявшую на стене замка девушку. «Я вернусь!» — крикнул он. Отряд Дюрбуаза остановился в лагере возле небольшой опустевшей деревушки, стоявшей на краю редколесья. Это было место, удобное для осуществления планов Стефано. Он решил построить деревянную осадную машину, схему которой обнаружил в старинном римском трактате. К вечеру того же дня мессир де Дюрбуаз уже был на грани смерти. Он лежал в отдельной палатке под присмотром отца Жана. Когда Стефано пришел в палатку, чтобы узнать, что с Дюрбуазом, отец Жан ответил: «У него тоже чума, бубонная чума. Вот, взгляните, мессир». Он поднял край рубашки, и Стефано увидел на теле старого воина рядом с рубцами и шрамами чернеющие гнойники. «Да, это чума». «Проклятье!» — выругался Стефано. «Он может выжить?» Отец Жан кивнул. «Он сильный человек. Он будет дольше умирать». С этими словами лекарь принялся перетягивать жгутом руку корчившегося в судорогах Дюрбуаза, чтобы в очередной раз пустить кровь. «Кровопускание абсолютно бесполезно», — резко заявил Стефано. «Вам удалось спасти хоть одного больного чумой кровопусканием?» «Этот метод известен еще со времен Древнего Рима. Ничего лучше медицинская наука не придумала. Все кладбища забиты жертвами кровопусканий», — резко заявил Висконти. «Попробуйте что-нибудь новое». «А что может быть нового?» «В недавно обнаруженных арабских текстах, которые привезли крестоносцы с Востока, сказано, что для лечения бубонной чумы нужно вскрыть эти нарывы». Отец Жан нахмурил брови. «Никаких арабских текстов и знать не желаю. Есть известные испытанные способы, которых придерживаются все врачи. Во-первых, это кровопускание. Я здесь врач, и я буду делать то, что считаю нужным». С этими словами он рассек острым ланцетом вздувшуюся вену на руке мессира де Дюрбуаза, и струйка крови, зараженная чумой, полилась в подставленный медный тазик. «Старый глупец!» — в сердцах рявкнул Стефано, выходя из палатки. «Если что-нибудь и поможет, то только вскрытие нарывов». Дюрбуаз, который все еще был в сознании, приподнялся на своем ложе. «Сделай так, как он говорит», — прохрипел Дюрбуаз. «Вскрой нарывы». Но старый упрямец только отрицательно покачал головой. «Этот сопляк ничему не может меня научить. Я сам знаю, что нужно делать. Ни о каком вскрытии нарывов и речи быть не может». Отдавая указания солдатам, которые строили огромную деревянную машину из подручного материала, в ход пошли даже разобранные повозки и деревенские заборы. Стефано вышел к тому месту, откуда были хорошо видны стены замка. Зажав в руке медальончик с выцарапанным на нем сердцем, символом любви, Стефано задумчиво смотрел на стены. Тем временем отец Жан вышел из палатки, в которой лежал мессир Дюрбуаз, и выплеснул в ямку кровь больного. Когда Стефано оглянулся, эту кровь уже лизала собака. «Брысь!» — закричал Стефано. Но было уже поздно. Вдоволь налакавшись отравленной крови, пес стал лениво бродить по лагерю.